Глава вторая. Лагерь пустынников. Юрта вождя. «Кретины!» — прокричал крепкий мужчина, чье тело было исписано множеством сияющих линий. Но при этом у него не было левой руки, а на теле можно увидеть множество окровавленных повязок. От крика всех присутствующих окатило мощным магическим давлением, отчего людям стало тяжело дышать. Они далеко не слабые воины и шаманы. «Их всего жалкая кучка! А вы не способны им ничего сделать! Позорище! Ничтожество!» — кричал взбешенный мужчина, а линии на его теле засияли столь ярко, что даже ночью неплохо осветило бы помещение. «Ты! Говори!» — вождь указал на крепкого воина с перевязанной головой. «Лишь немногие наши воины могут передвигаться по воде. И почти всех их мы потеряли. В озере обитают ужасающие монстры», — оправдывался тот, даже боясь смотреть в глаза вождя. Впрочем, покажи тот слабость, мужчина пересмотрел бы свое отношение к вождю. Все же править может лишь самый сильный. «Теперь ты!» — рыкнул командир, указав на шамана. Им был уже весьма старый человек, 53 года. Редкий пустынник доживает до таких почетных лет. «Вождь! Мы пытались атаковать по-разному, но всякий раз сталкиваемся с алхимией этого человека. Складывается ощущение, что он с собой носит целый арсенал. Пока он не истратит этот арсенал, мы не сможем взять его крепость. Лишь только если убить об него половину племени, а потом собрать отряд сильнейших и добить. Но вы, великий вождь, нужны нам? Без вас мы не справимся». Старик сверкнул глазами, а остальные быстро сообразили, о чем он. «Да, вождь, лишь вы способны на равных сражаться с этим монстром. В прошлом сражении вас застали врасплох, а сейчас нас целая армия», — добавил один из воинов. «А еще мы можем запросить помощь от персов. Пусть выделят нам больше оружия», — предложил другой шаман, менее старый. «Над нами будут смеяться. Все наше племя не способно одолеть горстку студентов. Позор-то какой!» — прорычал вождь. «Не просто студентов, а будущую элиту приручителей Российской империи. И то, что они успешно отбиваются, доказывает их силу», — возразил старый шаман, чья речь, как обычно, была сладка и приятна на слух. А заметив, что вождь призадумался, шаман решил добить его. «А еще мы можем сказать персам, что пытались взять их в плен. Среди них явно много деток знатных родов. И, мол, взять живыми не выходит, а мертвыми они не имеют ценности». «Ты предлагаешь заставить персов этим заниматься?» — удивился вождь. «Продать их?» — заулыбался шаман. «Мы поймали и удерживаем их. Персы долго продумывали свой план, но провалились. А все базы русских быстро эвакуировали. И лишь наше племя добилось хоть каких-то успехов». «Ты прав. Мы единственные, кто добился значимых успехов», — призадумался вождь, уцелевшей рукой поглаживая подбородок. «Хорошо. Тогда вот вам мой приказ. Пошлите за персами и продолжайте истощать силы противника. Пусть наши маги не дают тем...» В этот момент в юрту ворвался один из пустынников. «Великий вождь, там что-то странное!» — воскликнул он. И раненый здоровяк нахмурился. Накинув на себя накидку из шкуры крупного пустынного монстра, вождь вышел наружу, и рядом с ним появился его зверь. Это был огромный пустынный гиена-медведь. Лишь в высоту он был 2 метра. Тот прилег, чтобы вождь забрался на его спину, и когда раненый здоровяк в накидке оказался наверху, то смог увидеть то, что творится в крепости Зябликова. А там растут деревья. «Зачем?» — несколько недоумевал он, глядя на деревья, которые вдруг выросли на территории крепости и начали ветвями свивать подобие купола. «Мы же легко сожжем их. Что-то хотят скрыть? Что же ты задумал, враг мой?» Крепость Зябликова. Зябликов. «Что же ты задумала, Николь? Поинтересовался я у дриады, но та все еще пребывала в единении с природой и не слышала меня. «Надеюсь, эти деревья плохо горят или, к примеру, выделяют ядовитый газ при горении. Потому что столько сил из меня выпить, это надо постараться». «Но зато здесь так хорошо», — заулыбалась Лиза. «Свежо и не так жарко». Все женщины, да и парни, закивали. И, пожалуй, она права. Этот купол из деревьев поглощал большую часть солнечных лучей, и от него выделялось небольшое количество чистой природной маны. Точнее, будет поглощать. Так-то уже вечер. Ну а буфера Николь полностью сдулись. Теперь зеленая девушка в футболке и шортах была полностью плоской. «Эти деревья будут становиться крепче и сильнее». Дриада открыла глаза, но ее волосы все еще были вонзены в землю. Значит, вставать пока не будет. «Их нужно защитить. Тогда в будущем они смогут нас защитить». «Значит, горят и яд не выделяют?» «Горят и не выделяют», — улыбнулась Николь и посмотрела на меня своими золотыми глазами. «Я долго думала над тем, что смогу сделать в нашей ситуации, но не придумала ничего нового. Эти деревья — продолжение меня. Поэтому, если сделать им больно, больно будет и мне. Но с их помощью я пустила корни глубоко под землю, а мои листья поглощают огромное количество солнечной энергии». «Значит, будешь меньше брать у меня и больше у природы?» — уточнил я и оказался прав. Николь пришла к такому же выводу, что и я, а именно использованию силы природы для защиты и нападения. У нас есть относительно слабый, но многочисленный противник, а также куча раненых, которых даже двигать не стоит. Поэтому нам нужно удерживать свои позиции, а лучшая защита — это нападение. Врага нужно держать в напряжении, а еще можно симулировать попытки прорыва. Пусть считают, что мы можем попытаться сбежать в любой момент. Тогда им придется, как и сейчас, держать силы со всех сторон, дабы остановить нас. Так что они не смогут собрать силы в один кулак и обрушить его на нас. Далее мы доужинали и разошлись. Подземелье никому не нравилось. Поэтому люди в большинстве своем остались наверху. Мы даже тех, кого можно было двигать, вытащили наверх, чтобы воздухом подышали. Благо, места здесь вполне достаточно. Многие разместились под деревьями, так как уже надоело небо пустыни. А зеленушка радовала глаз, даже несмотря на ночь. Мы тоже разместились у деревьев, но с той стороны, чтобы смотреть на звезды. Да и там посветлее. Слева от меня лежала Лиза, справа под бочком уже сопела Оля. Рядом Анна. Из ПМЖ была лишь Альма. Блэр наелась и уснула в облике Бьяка, подперев спиной дом. А алая пума сторожила на стене. В ее глазах отражался свет луны, поэтому все мы видели две сияющие точки в ночи. И противник видел это. Правда, Кире пришлось использовать камень, чтобы растения Николь не тронули ее. «И не скажешь, что вокруг враги», — проговорила Анна. «Так спокойно. А я за родителей переживаю. Если им сказали, что я погибла, они, наверное, уже все слезы выплакали», — грустила Лиза. «Думаю, мои братец с сестрой уже передали, что с нами все в порядке», — попытался я успокоить ее. «Да и остальных». «Но на помощь можно не рассчитывать. Мы глубоко в тылу противника». «Тогда нам осталось лишь убить всех врагов и выбраться», — улыбнулась рыжеволосая красавица. «А как твоя алхимия?» — спросила Аня. «Отличная». Теперь уже я улыбался. «Не знаю почему, но мне везет на дерьмовые зелья. В прямом смысле. Во время моих экспериментов получился энергетик, после которого можно целый час провести на унитазе». «Жестоко», — ужаснулась Аня. «Зато враг будет обезврежен, и мы сможем сбежать», — оживилась Лиза, на что я отрицательно покачал головой. «Зачем сбегать? Чтобы потом нас догнали? Нет. Поступим иначе. Пока противник срет, мы его зарежем», — вновь улыбнулся я. «Ужас какой», — улыбнулась Лиза со сверкающим взглядом. Судя по лицу, идея ей понравилась. А остальные смотрели на меня, как на чудовище. «Господин», — заговорила Альма в красивом черном платье, Она даже приподнялась. «Я заметила, что озерная вода необычно реагирует на мою кислоту». «Хм, проверю. Спасибо». «Пожалуйста». Черноволосая девушка мило улыбнулась мне, а Лиза вдруг ткнула мне пальцем в бок. «Когда вы уже? Мальма вроде последняя, кого наш тиран не опорочил. Нет, ну она же такая милашка. Заботливая, всем помогает и просто хороший человек. А ты мучаешь ее». «Эгоист он», — выдала Аня. «Только о себе, да и думает». «Это наглая клевета», — возразил я. «Не эгоист я». «Сказала бы я, кто ты?» — проворчала проснувшаяся Оля и укусила меня за ухо. «Все, я в кроватку». Девушка в военной форме поднялась и побрела в подземелье. Но вскоре мы услышали звук «бум» и стон. У Лева что-то врезалось. «Ну да, там темно». «Пойду и я», — улыбнулась Лиза и, поднявшись, создала пламя в руке. Освещая себе путь, она пошла в темноту и нашла Олю. «Развлекайтесь, только потише, пожалуйста». За ней и Аня пошла. Да и в целом народ уже постепенно возвращался под землю, в безопасность. Но я похлопал по месту рядом с собой, и Альма, немного смущаясь, все же подползла ко мне. «Надеюсь, вы не поняли их слова, как призыв к действию?» — спросила девушка. «У меня тут дыра в боку от копья». «Когда это вас останавливало?» — заулыбалась та. «Ой, и все!» Она похихикала и перевернулась на бок, смотря на меня. «А давайте поговорим о поэзии. Я помню, вы мне рассказывали стих и книгу обещали». «Да, но до дома я так и не добрался». Вздохнув, тоже повернулся на бок. И вспомнил один стих про орла молодого, а потом и что-то из современного. В интернете читал. Но вдруг раздался крик, точнее вопль. «Один из пустынников решил проверить, насколько опасны кусты», громко сказал я, чтобы успокоить людей. «Теперь исследователь стал удобрением для кустов». Кусты, Николь, постепенно распространялись. И, думаю, завтра их сожгут. Ну, или попытаются. Но когда все успокоились, мы продолжили болтать с Альмой. Так я выяснил, что ей очень нравились детективы, умные книги, романтика и даже фантастика. Ну, а я пересказал парочку книг, которые читал лет 6 назад. Одна из них была про сотню людей, которые осознали себя лежащими на металлической платформе посреди странной деревни без жителей. Люди были голые и совершенно не понимали, кто они, откуда и как здесь оказались. И никто им не мог этого рассказать. А еще те, кто попытался выйти из деревни, наткнулись на милых кроликов, которые толпой бросались на людей и съедали их живьем. Правда, после этого люди воскресали, но с психикой там все было плохо. «Как необычно и таинственно!» Глаза Альмы блестели, ротик слегка приоткрыт, и девушка ожидала продолжения истории. Так что пришлось рассказать ей всю книгу. Правда, одну из 8. Остальные оставил на потом. «Спасибо». Альма закинула ножку, после чего и сама забралась на меня. Она одарила меня сладким поцелуем и, обратившись энергией, вернулась в татуировку. Ох уж эти женщины! Я же остался лежать под звездным небом. Спать не очень-то и хотелось. Отдохнул, пока медитировал и общался с индейцем. Странный он, конечно, парень, но его духовная техника весьма интересна. Спрошу Василису, как встретимся. Все же духовная метка, позволяющая ощущать, где находятся нужные тебе люди, весьма полезна. Поднявшись, я обошел всю территорию крепости. Стены уже были восстановлены и даже увеличены в высоту, особенно те, что вдоль воды. Да и все остальное быстро починили. Спасибо магии. Соединяешь 2 камня, и они сцепляются без всякого цемента. Но это если и есть камни. У нас в основном смесь из земли с глиной, но она окаменела. В общем, все починили и даже улучшили. Тут народ сам проявлял свою смекалку. Закончив осмотр, присел на стену к Кире. Кусты, что оплели стену, любезно уступили мне место. Ума же лежала вдоль стены, так что рядом со мной была ее мордочка, которую я и начал рефлекторно ласкать. Ушко там почесать и прочее. А это довольно замурчало. Но вдруг алая пума приподнялась и кинула взгляд в сторону противника. Миг, и она спрыгнула со стены и бросилась во тьму ночи. Раздались крики и рычания. Похоже, противник вновь попытался приблизиться к нам. Что они хотели сделать, я не знаю, но вскоре узнал. Минировали территорию. Вот гады! Если они там все усыпят минами, как я смогу осуществить новую вылазку за мясом? Впрочем, если кусты дойдут до минных полей, мне будет плевать на эти мины. Кира, тащи трупы к кустам. Пусть они их сожрут и распространятся дальше. Поняла. Вскоре 7 трупов были отданы кустам, а Николь потянула из меня силы, которых и так было мало. Но зато кусты и правда начали тянуться дальше. Так что и я пойду спать. Похоже, я один остался снаружи. Ну и Кира, а также 5 других питомцев. В мужской общаге, как мы ее назвали, мало кто спал. И люди в основном болтали. В большинстве своем здесь были студенты, правда, и среди них я приметил того пухлого парня, которого выделил майор. Всего же здесь было около 20 человек, большая часть которых — это солдаты. «Зябликов, как думаешь, нас придут спасать?» — спросил один из студентов. «Это вряд ли. Даже если бы в армии знали наши точные координаты, прорваться через линию фронта, на которой сосредоточены сотни тысяч солдат, очень непросто», — вместо меня ему ответил солдат. «Я не мнение простолюдина спрашивал, а Зябликова», — фыркнула аристократишка. «А вот и зря. Человек, который не слушает профессионалов и при этом сам не является профессионалом в этой области, в итоге рано или поздно оказывается в болоте». Я прилег на каменную кровать, покрытую тканью. Жестко и неудобно. Под головой у меня была сложенная одежда, чтобы помягче было. Улегшись, я продолжил. «И да, он прав. Нас не будут спасать. Там бы фронт стабилизировать как-нибудь. Им точно не до нашего спасения. Поэтому рассчитывайте не на чудо, а лишь на свои силы». Атмосфера в помещении тут же стала тяжелее. «Ну, мы же выберемся?» — спросил другой студент. «Как ты себе это представляешь? Там целая армия. Мы смогли бы сбежать, возможно, но только верхом на питомцах». Еще один парень уставился на солдат, намекая, что они обуза. «Я никого, собственно, и не держу. Хотите сбежать? Удачи!» Я лишь помахал рукой, и люди что-то да замолчали, но их хватило лишь на пару минут. «Тогда какой твой план?» «Заставить противника самоубиться об нас. В отличие от наших питомцев, противник не может восстанавливать солдат. Собственно, на этом и все». Я закрыл глаза, а народ все не унимался. Но я просто уснул и открыл глаза уже утром. Правда, казалось, что прошел лишь миг, вообще не выспался. На этот день было море планов. А еще, может быть, сходить в гости к противнику и шкур, что ли, стыбзить, ну или спальные мешки добыть, или на чем они там спят. Хотя, глядя на этих пустынников, становится боязно прикасаться к их вещам. Можно вшами заразиться, или чем еще похуже. После завтрака я вышел на улицу и приятно удивился. Деревья подросли и стали плотнее, как и их ветви. А учитывая, насколько плотно кусты захватили стены, казалось, что мы находимся в зеленой чаше. Все вокруг в зелени. И да, выходишь из-под деревьев, и сразу становится жарко. Поглядев на противника и поймав 2 пули, я спустился со стены и спрятался в лаборатории. Яд сам себя не приготовит. А девчат я поставил тренировать остальных студентов. Им нужно было разместиться среди деревьев и начать медитировать. Пусть становится сильнее. Все равно делать нечего. Но враг так и не напал. Наступил обед, а со стороны противника никаких движений. Думал я, пока эти сволочи не начали бросаться в нас огнем. Деревья хотели поджечь. Но там на кроне деревьев отдыхала Золотая. Она любит высоту и солнышко. Песец первым делом начала отстреливать магию. Теперь пустынники атаковали с задержкой, а не разом. Так что сдуть всю их магию не выходило. Конечно, начали помогать другие питомцы, но то и дело огненные шары взрывались на наших деревьях, заставляя Николь постановать от боли. И это бесило. Заскочив на стену, я определил направление, откуда бьют маги. Да со всех сторон бьют твари. Ну все, вам звезда. Оставив проблемных на охране крепости, обратился Бьяка и, спрыгнув со стены, побежал по воде. Тут же показалась морда здоровенной рыбины, но я видел ее душу еще до того, как эта тварь поплыла ко мне. Она выскочила из воды, чтобы сожрать меня, но проглотила лишь воздух и воду, а я уже несся к берегу. Там раздались крики и ругань. В меня начали стрелять, полетели заклинания, помчались воины с саблями. Но я снова покрылся камнем и, приняв на него все атаки, пронесся мимо. Мне в спину полетели маты, а я уже вилял между ют. И пусть четыре мага, бивших по моей крепости, уже убегали в ужасе, но я запомнил их души и вскоре загрыз двоих. Да, там была охрана в виде воинов-магов, но все они получили по кислотному плевку в роже, ну и молниями вдогонку. Так что пока они кричали и вопили, я сделал мерзкое дело. Оставшихся двоих защищали слишком хорошо, поэтому я решил не рисковать и вместо этого ограбить пустынников. К сожалению, овец отвели подальше, но у Бьяка хороший нюх, и я учуял запах вяленого мяса. Меня ошибся. В одной из юрт нашелся целый склад с мешками, в которых вяленое, соленое и даже копченое мясо. 600 килограмм. Забрал все. Благо, кольца все еще были на моих пальцах. И юрту забрал бы, но ее взорвали. И я взорвался, потому что жадность. Но отделался лишь синяками, так как били чем-то обычным, не магическим. Так что я кинулся дальше. И пусть по мне стреляли и даже порой применяли артефакты, но здесь всегда можно было спрятаться за юртами. Да и я видел души людей. Они силуэтами проглядывали через юрты и прочие объекты. А вот будь здесь Василиса, она бы лишь силой мысли половину лагеря усыпила бы. Ну или убила. Хотя нет. На убийство такого количества людей, вероятно, не хватило бы сил. «А-ла-ла-ла-ла-ла!» Только я выскочил из-за очередной юрты, как наткнулся на шестерых всадников. «О! Привет, ребятки! А давайте поиграем!» Всадники — это именно те, кого я опасаюсь при нашем отступлении. Воины были верхом на гиеноподобных тварях. Такое ощущение, что здесь где-то есть химеролог, который заставляет гиен оплодотворять все, что шевелится. В общем, слева направо. Верблюда-гиена, лошадь-гиена, ящерица-гиена, козла-гиена, зайца-гиена и, тадам, гиена. Но огромная, размером с быка. Воины верхом на тварях весьма сильны. Но тут я взмахнул лапкой и метнул десяток алхимических бомб, светошумовые, а потом взвыл вместе с ними. Тяжело защитить чувствительные лисьи уши. Но я хотя бы частично защитился, а они нет. Половину воинов сбросило на землю, а я уже плевался кислотой и бил молнией. А еще придумал новый прием. Выплевываю сгусток кислоты где-то на пол-литра и бью по нему молнией. В итоге кислота взрывается и разогревается. Кипящие кислотные брызги. Думаю, это жестоко. Однако в этот момент из земли вырвались каменные руки и схватили меня за лапы. Я дернулся и... Нифига, крепко держит. К сожалению, для противника в этот момент не было никого, кто мог бы устроить мне жесткую кару. Но всадники успели очухаться. И к моменту, когда я освободился из оков, они были готовы к бою и знатно меня потрепали. Вот только я все же победил. Потеряв двоих, всадники отступили, а я, получивший по наглой морде, поспешил в крепость. Да уж. Называется, недооценил противника. Но ничего, в следующий раз буду умнее. В воде меня уже поджидали озерные чудовища, но они вновь остались голодными. А вот пустынники в воду не полезли. Тоже умнеть начали. И это плохо. Зато когда я вернулся, бомбардировка уже не велась. Деревья, конечно, пожгло, но они не сгорели полностью и вскоре восстановятся. По крайней мере, так сказала Николь, чьи буфера вновь начали иссыхать. Сколько смотрю на это и каждый раз испытываю боль. Мясо же, которое я добыл, ну, такое себе. Есть можно, но без особого аппетита. Зато если его использовать для варки супа, то уже более-менее. И ужин у нас вышел очень даже неплохой. Вечером мы вновь валялись на траве, да переваривали, как удавы. Плюс женская болтовня, а когда все ушли спать, я вновь продолжил для Альмы свой пересказ книги. Уже второго тома. И вновь заслужил от нее поцелуй, после которого она спряталась в татуировке. А вот утром началась веселуха. Противник, кажется, сообразил, что слишком уж быстро разрастаются наши кусты. Но на этот раз всех магов собрали в одну кучу, мехрана там была о-о-о. Мне даже со стены было видно, что там задница. Они целый час бомбили наш полуостров, выжигая кусты. Сволочи. Но мы предвидели такой вариант. Поэтому подготовили парочку сюрпризов, подводных. Еще тогда, в Жабьем озере, Николь собрала немало образцов растений и теперь может их воспроизводить, чем и занималась уже некоторое время. А мне напомнить про те водоросли, которые кидаются на всех, в ком есть магия? Правда, Николь их немного адаптировала для условий этого озера, и из-за этого они стали еще более злыми. Но об этом потом. После бомбардировки противник начал отводить свой лагерь от берега. Они сделали зону отчуждения и принялись за строительство укреплений. Не понял. Они там совсем офигели, что ли? Еще и минируют берег. Реально офигели. Но все. Пришла пора начинать коричневый план. Николь уже укрепила нашу крепость. Осталось, чтобы мои зелья настоялись. И будь у меня нормальная лаборатория, я бы уже закончил, но нет. С такой маленькой походной лабораторией можно что-то делать лишь маленькими порциями. А у меня промышленные запросы. Так что пока зелья настраивались, я занялся делами и спустился в лазарет. «Ну, выглядит неплохо», — виновато улыбнулся я, глядя на свое изделие. «Еще немного побаливает, но это отлично». Солдат, который поднялся на ноги, выглядел счастливым. Рана на оторванной ноге уже почти зажила, и я сделал ему деревянный протез. Древесиной была одна из взорванных веток деревьев Николь. Та не была против, даже помогла. Теперь у нас на одного стрелка больше. И пусть бегать он не сможет, но держать автомат это не мешает. Да и слава богу. Вскоре всех поставим на ноги. Я окинул людей взглядом. А те и правда выглядели лучше. Мои целебные мази помогают. К тому же я приготовил немало других лекарств. Что-то вроде антибиотиков, успокоительных и обезболивающих. Скорость исцеления людей радовала. Так что можно начинать истреблять противника. Глядишь, к моменту, как закончу, уже будет достаточное количество ходячих. Тогда можно будет отправиться домой. Но сейчас подготовка. Через 2 часа я покинул подземелье и посмотрел на свою небольшую армию. 20 приручителей и 1,5 десятка солдат. Все в боевом снаряжении. В руках оружие, а в глазах огонь. Сейчас начнется то, что вынудит противника напасть на нас. Первое время они получат здоровенный заряд адреналина. Скорее всего, это и спровоцирует атаку. Но когда он пройдет... Я жутко заулыбался. Будет весело. Так что держимся и ждем. По местам. Люди призвали питомцев и разбежались, прячась за деревьями. Они еще больше разрослись, и теперь наш деревянный купол мог защитить даже от бомб. Ну а я забрался на стену, и в моих руках появился горшочек. Рядом стояла Анна, и только я метнул этот горшок, как в него полетела сосулька. Но не долетая, она взорвалась и шрапнелью поразила горшок, разбивая его. В озеро упала синяя жидкость, и вода тут же зашипела, начав бурлить и выделять голубой туман. А еще погода безветренная. Идеально. Что ж, горшков у меня еще много. А пустынники пусть готовят запасные трусы.